Глава 5. На следующее утро гостей у нас уже не осталось, но зато мы приобрели клиента. Поскольку в полиции меня продержали до 3 часов ночи, от недостатка сна я был настроен сварливо. Фриц уже суетился на кухне, но был еще слаб. Вульф вне себя от злости кипел, как огнедышащий вулкан, и брызгал желчью. Он слегка потешил свое самолюбие, отказавшись впустить в дом полицейского врача накануне вечером. Но зато утром Кремер отыгрался сполна, заявившись уже в 8 с ордером на арест Эми Данкин как важного свидетеля. Девушку увезли, а Вульфу оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Вот почему, когда я вошел и сказал ему, лежащему в постели с чашкой утреннего шоколада и пышущему злобой, что в полицейском участке Леонард Клифф уплатил мне задаток, став таким образом нашим клиентом. Вульф даже бровью не повел. К работе он приступил, ни на йоту не отойдя от выработанной годами привычки. «Мистер Гатри Джад должен быть у меня к 11:00. Спустившись в кабинет, я сел за пишущую машинку и отстукал, как мне показалось, весьма изящную и остроумную визитную карточку. «Мистер Джад, с уважением предлагаю вашему вниманию расписание событий, имевших место вчера вечером в здании компании Тингли. 7:05. Приходит Эми Данкин. Ее бьют по голове. 7:30. Приезжает Гатри Джад. 7:35. Уезжает Гатри Джад. 8:08. Прихожу я, застаю Тингли мертвым. Могу я обсудить это с вами? Арчи Гудвин». В начале 10:00 я позвонил в его контору, но разговаривать со мной никто не пожелал, даже о погоде, которая, кстати, стояла замечательная. Поэтому мне пришлось запрыгнуть в Рождестер и поехать туда. После того, как надменная регистраторша снизошла до того, чтобы кому-то позвонить, а хорек с прилизанными волосами убедился, что я не Аль Капоне, конверт у меня взяли. Потом я сидел и ждал, пока совершенно квадратный амбал, по виду бывший боксер-профессионал, не сопроводил меня по веренице коридоров и не ввел в комнату размерами с поле для гольфа. Пока я пересекал добрый гектар мягкого пушистого ковра, приближаясь к широченному письменному столу, на котором лежала одна лишь газета и за которым сидел уже знакомый мне человек, амбал держался чуть сзади и справа от меня. На лице сидящего застыло какое-то высокомерно колючее выражение, которое накануне и побудило меня намалевать жирный крест на его машине. Он держал мою карточку за уголок самыми кончиками пальцев, словно опасаясь подцепить от нее заразу. «Какая наглость!» – процедил он тоном, выработанным, должно быть, с самого детства, если, конечно, оно у него было. «Я хотел только взглянуть на вас. Выведи его, Эйкин». Я ухмыльнулся. «Жаль, мелок свой дома оставил. Но вам деваться некуда. Не хотите поболтать со мной, придется держать ответ перед полицией». «Меня уже уведомили о нелепых и заведомо ложных показаниях, сделанных мистером Клиффом. Кроме того, они меня только что предупредили по телефону, что вы за птица. Если не перестанете меня беспокоить, я засажу вас в тюрьму. Эйкин, выведи его». Экс-молотобоец ухватил меня за рукав. Я решил, что на сей раз не стану размазывать его по ковру, и, величаво ступая, покинул негостеприимный кабинет. Вышибала сопровождал меня до самого лифта. Когда двери подъехавшего лифта распахнулись, я произнес отеческим тоном: «Держи, бой!» и швырнул ему 5-центовик. Монетка стукнула его по носу, но прежде чем гигант мысли успел сообразить, как меня отблагодарить, двери захлопнулись, и я был таков. Второй раз за последние 24 часа я не сумел выполнить приказание, поэтому возвращался мрачнее тучи, не замечая светофоров. Мне начинало казаться, что Джаду все сойдет с рук. Если столь высокопоставленное лицо заявляет, что Клифф либо неверно разглядел номер лимузина, либо попросту лжет, полиция бессильна. Могут разве что попытать счастье с шофером, но Джад это наверняка предусмотрит. Обуреваемый столь мрачными мыслями, я свернул на запад по 26-й улице и покатил в сторону здания Тингли. Поехал я туда просто так, на авось. Вдруг повезет, и удастся подыскать Джаду замену. Увы, надежды не оправдались. Здание было безмолвным и пустым, словно вымерло. Неудивительно, учитывая случившееся. Я решил, что должен раздобыть хоть что-то вместо Джада, и, сверившись с записной книжкой, добрался до 23-й улицы, свернул на восток и остановился перед старым кирпичным особняком. Вестибюль довольно чистенький, медные почтовые ящики надраены до блеска, включая и тот, на котором написана фамилия Йейтс. Я нажал на кнопку, услышал щелчок, поднялся на один лестничный пролет и уже протянул палец к кнопке звонка, когда дверь распахнулась и передо мной возникла сама Гвендолин. «Ах, это вы!» — сказала она. Лицо мне показалось умеренно осунувшимся, но вот глаза были настолько заплаканными, что от наружности старшего сержанта не осталось и следа. Я спросил, могу ли войти. Она посторонилась, пропуская меня, а потом провела меня в просторную гостиную. Там сидела Кэрри Мерфи. Она выглядела так, словно только что ревела или побывала в драке. По ирландкам трудно догадаться, что было на самом деле. «Да, видик у вас неважный», – посочувствовал я. Мисс Йейтс разлепила губы. «Мы почти не спали. В полиции нас продержали всю ночь, да и вообще, как тут уснешь?» Она подняла на меня глаза. «Это ведь вы его нашли, да?» «Да», — согласился я. «А зачем вы туда приехали?» «Хотел пригласить его заскочить в гости к Ниро Вульфу, побеседовать про хинин». «Понятно. Я как раз собиралась вам звонить. Я хочу поговорить с Эми Данкин. Вы не знаете, где она?» «Ну что ж, она сама напросилась». «Ночь она провела у нас», — ответил я, — «под присмотром врача. Утром я уехал рано, поэтому зато там ли она еще, голову на отсечение не дам, хотя думаю, что она не уехала». «В газете сказано», — вмешалась Кэрри Мерфи, — «это ее собираются допрашивать в полиции. Означает ли это, что ее подозревают в убийстве дяди?» «Разумеется». «Тогда мы должны поговорить с ней», — закончила мистер Йейтс. «Ну что ж, поехали, у меня внизу машина».